Глава 18. Путь на север. Экипаж, казалось, вошел в обычную колею дисциплины и повиновения. Работы было немного. Она была неутомительна, и у матросов оставалось достаточно свободного времени. Температура держалась выше нуля, а оттепели должны были устранить главные трудности плавания. Дек, который стал очень ласковым и общительным, подружился с доктором, и они зажили душа в душу. Но во всякой дружбе один из друзей жертвует собой для другого, и таким именно другом оказался доктор. Дек делал с ним все, что хотел. Доктор повиновался собаке, как собака повинуется своему хозяину. Дек был, видимо, расположен к большинству матросов и помощников, но он инстинктивно избегал Шандона и недолюбливал. Да как еще? Пена и Фокера. При их приближении он обнаруживал свою ненависть глухим рычанием. Но Фокер и Пен не осмеливались трогать собаку. Доброго гения Гатераса, как выражался Клифтон. Словом, экипаж приободрился и вел себя сносно. «Мне кажется, — сказал однажды Джеймс Уолл Ричарду Шандону, — наши матросы принимают всерьез россказни капитана и верят в успех». «Они жестоко ошибаются», — заявил Шандон. «Если бы они пораскинули мозгами и трезво взглянули на вещи, то увидели бы, что мы делаем один безумный шаг за другим. Однако перед нами почти свободное море. Мы идем по уже исследованному пути. Мне думается, вы преувеличиваете, Шандон». «Ничуть не преувеличиваю, Уолл. Вы скажете, что я испытываю к Гатерасу ненависть и зависть. Пусть так, но эти чувства не ослепляют меня. Скажите, вы не заглядывали в угольную яму?» «Нет», — ответил Уолл. «Ну так загляните. Вы увидите, с какой быстротой тают запасы топлива. По-настоящему следовало бы идти только под парусами, а к помощи винта прибегать лишь в крайних случаях, когда приходится двигаться против течения или против ветра. Топливо надо очень экономить, ведь, может быть, нам придется пробыть в этих краях несколько лет. Но Гатерас в безумном ослеплении рвется вперед. Он хочет во что бы то ни стало добраться до этого недоступного полюса, и ему нет дела до таких мелочей. Будь попутный или встречный ветер, форвард все равно идет на всех парах. Если будет так продолжаться, мы окажемся в скверном положении, а то и вовсе погибнем». «Неужели это правда, Шандон? Неужели наше дело уж так плохо?» «Да, Уолл, очень плохо. Я имею в виду не только машину, которая из-за отсутствия топлива ничуть нам не поможет в критический момент, но, главное, зимовку, которая рано или поздно неизбежна. Надо же принимать меры против стужи в странах, где зачастую ртуть замерзает в термометре». «Но если я не ошибаюсь, Шандон, капитан надеется пополнить запас на острове Бичи, ведь там должен находиться в большом количестве уголь. А разве в этих морях всегда приходишь туда, куда хочешь, Уолл? Разве можно быть уверенным, что тот или другой пролив будет свободен ото льдов? А если мы не доберемся до острова Бичи, если нельзя будет подойти к нему, что тогда?» «Вы правы, Шандон, в самом деле Гатерас поступает безрассудно. Но почему вы не скажете ему обо всем этом?» «Нет, Уолл», — отвечал Шандон с плохо скрываемым раздражением. «Я решил молчать. За Брик я не отвечаю. Я буду выжидать дальнейших событий. Мне приказывают, я повинуюсь, а высказывать свое мнение я не обязан. Позвольте вам сказать, Шандон, что вы не правы. Дело идет о наших общих интересах. И неосторожность капитана может всем нам дорого обойтись. А разве он станет меня слушать, Уолл?» Уолл был вынужден с этим согласиться. «Но, может быть, — продолжал он, — капитан будет считаться с возражениями экипажа?» «Экипажа!» — воскликнул Шандон, пожимая плечами. «Да разве вы не видите, дорогой Уолл, что экипаж сейчас вовсе не думает о своей безопасности? Матросы знают, что они продвигаются к 72-й параллели, и что за всякий градус, пройденный за этой широтой, они получат по 1000 фунтов». «Вы правы, Шандон», — согласился Уолл. «Капитан нашел самый верный способ держать в повиновении матросов». «Конечно», — ответил Шандон, — «но только до поры до времени». «Что вы хотите сказать?» «А то, что все будет идти хорошо, пока работа легкая, сравнительно безопасно и море свободно ото льдов. Гатерас хочет купить матросов. Но непрочно то, что построено на одних деньгах. Посмотрим, будут ли они заботиться о получении премии в критических обстоятельствах, когда на нас обрушатся опасности, лишения, болезни, холода и всякие ужасы, которым мы идем навстречу. Так вы думаете, что Гатерас не добьется успеха? Нет, Уолл, ничего он не добьется. Если затеваешь такое ответственное предприятие, то необходимо, чтобы все начальники были в дружбе и согласии. А ведь у нас этого и в помине нет. Скажу прямо, Гатерас сумасшедший. Это доказывает все его прошлое. Может быть, дело так повернется, что придется поручить командование бригом другому человеку, не такому взбалмошному, как наш капитан. Но все-таки, — сказал Уолл, недоверчиво покачивая головой, — на его стороне всегда будут... Прежде всего, — перебил его Шандон, — доктор Клоубани, ученый, который только и думает, что о своей науке. Затем Джонсон, старый служака, который не любит рассуждать. Потом, пожалуй, еще Белл и Симпсон. Больше 4 не наберется. А ведь нас на бриге 18 человек. Нет, Уолл, Гатерас не заручился доверием экипажа. И сам это отлично знает. Он задобрил экипаж деньгами, ловко воспользовался постигшей Франклина катастрофой, чтобы подействовать на воображение матросов. Но долго так не может продолжаться. И если ему не удастся высадиться на острове Бичи, то он погиб. Если бы только экипаж это подозревал. «Очень прошу вас», — горячо сказал Шандон, «не передавать мои слова матросам. Они и сами до всего додумаются». Впрочем, в данный момент лучше всего держать курс на север. Но разве можно быть уверенным, что, направляясь к полюсу, Гатерас на самом деле не пятится назад? Пролив Маклинтока приведет нас к заливу Мелвилла, который соединяется несколькими проливами с Баффиновым заливом. Берегитесь, капитан Гатерас. На север не так-то легко пробраться. Как бы вам не оказаться на востоке? В беседе с Уоллом Шандон выдал свои замыслы, и Гатерас не без оснований подозревал его в измене. Впрочем, Шандон был прав, утверждая, что экипаж потому в таком хорошем настроении, что надеется в скором времени пройти 72-й параллель. Жажда наживы овладела матросами и воодушевляла даже самых робких. Клифтон составил подробный счет для каждого из своих товарищей. Так как доктора премия не касалась, то на форварде должны были получить ее 16 человек. Размер премии был установлен в 1000 фунтов, что составляло 62,5 фунта на человека за каждый градус. Если бы судно достигло полюса, то 18 градусов, которые оставались до него, дали бы сумму в 1125 фунтов на человека, то есть целое состояние. Эта фантазия обошлась бы капитану в 18 тысяч фунтов, но Гатерас был достаточно богат, чтобы оплатить такого рода прогулку к полюсу. Разумеется, эти расчеты чрезвычайно разожгли алчность экипажа, и многие матросы, которые 2 недели назад радовались, что бриг спускается к югу, в настоящее время страстно желали пройти вожделенную золотоносную широту. 16 июня форвард миновал мыс Аворт. Гора Роулисона поднимала к небу свои белые зубцы. Одетая снегом и засланная туманом, она казалась гораздо дальше, чем на самом деле, и принимала гигантские размеры. Температура держалась на несколько градусов выше нуля. Ручьи и водопады свергались со склонов горы. То и дело рушились снежные лавины с грохотом, похожим на залпы тяжелой артиллерии. Ледники тянулись длинными белыми полотнищами, ослепительно сверкавшими на солнце. Пробуждавшаяся к жизни полярная природа предстала во всей своей красе. Бриг шел вдоль самого берега. Защищенные с севера скалы были покрыты чахлым вереском, розовые цветочки которого робко проглядывали из-под снега. Кое-где виднелись красноватые пятна лишайника, и по земле стлались кусты карликовой ивы. Наконец, 19 июня, под знаменитым 72-м градусом широты, обогнули мыс Минта, образующий одну из оконечностей залива Оммани. Форвард вошел в пролив Мелвилла, который Болтон окрестил «морем денег». Веселый моряк изощрял свое остроумие, и добродушный доктор от души смеялся. Несмотря на крепкий северо-восточный ветер, плавание форварда протекало настолько успешно, что 23 июня он достиг 74 градусов широты. Бриг находился теперь в проливе Мелвилла, одном из самых крупных полярных бассейнов. Этот пролив впервые пересек капитан Парри во время экспедиции 1819 года. Пройдя его, экипаж заработал премию в 5000 фунтов, установленную английским правительством. Клифтон с удовлетворением заметил, что после 72-й параллели они прошли целых 2 градуса. Значит, ему причитается уже 125 фунтов премии. Но ему возразили, что в полярных странах деньги не имеют значения, что матрос только тогда вправе считать себя богатым, когда он может пропить свой капитал. Еще рано радоваться и потирать руки. Надо дождаться минуты, когда можно будет свалиться под стол в какой-нибудь ливерпульской таверне.